Глава 14. Сумасшедший генерал растерян и желает покинуть покои. Когда на следующее утро ко мне приходят служанки, чтобы помочь принять ванну и одеться к завтраку, я понимаю. Мачеха Сюйкая и впрямь имеет власть. А когда во время завтрака в мои покои приходит Элине в сопровождении Сюаньцзуня, у меня буквально заканчиваются слова. «Вы еще не завтракали, ваше высочество?» Заботливо справляется герцогиня, присаживаясь в кресло напротив моего. «Тогда я подожду». «Можешь присоединиться?» Указав на столик с едой, вежливо предлагаю я, кося глазом на первого генерала. Но тот стоит у стены и даже не смотрит на нас. И, по-моему, не смотрит принципиально. «Нет-нет, я уже поела». С легкой улыбкой отказывается Алине, журча звонким ручейком. И я понимаю, что что-то не так. Ем. Поглядываю на безмолвного генерала, затем на слишком веселую и дружелюбную герцогиню. Затем в свою тарелку. «Сейчас подавлюсь», — признаюсь честно. «Водички?» — начинает переживать Алине. «Венца», вспомнив о целой бутылке, принесенной слугами вдовы бывшего императора вчера ночью, отзываюсь. «Пить с утра?» — пораженно открывает рот герцогини. И я не выдерживаю. «Сюаньцзунь, оставь нас на 5 минут. Или по уставу не положено?» Разворачиваюсь к первому генералу. Жду, что тот хамить начнет. Из-за ты на меня целые реки помоев выльет. Но Сюаньцзунь молчит. Затем идет к двери и выходит. «Чудеса», — сухо комментирую я и разворачиваюсь к Алине. «Рассказывай». «Что рассказывать?» Заинтересовавшись своими ногтями, переспрашивает герцогиня. «Что ты с первым генералом сделала?» — спрашиваю прямо. «И не тяни, прошу тебя. У меня ночка та еще выдалась. Я плохо спала. И в моей голове неприятный такой звон. Короче, будешь щебетать не по делу и раздражать меня, я и впрямь возьмусь за бутылку вина с утра пораньше». Предупреждаю всерьез, обнаруживаю осознанность во взгляде герцогини и приступаю к допросу. «Куда он утащил тебя вчера из зала суда?» «Не знаю, куда он собирался меня тащить, но до места назначения мы так и не добрались». Невинно отводя глазки, отвечает Алине. «В смысле?» — уточняю без эмоций. «А почему вы плохо спали?» — тут же прицепляется она. «Переживала за тебя». Отпиливаю, сука, ее внимание четко и основательно. Не говорить же, что после резкого включения в боевой режим вчера вечером, когда я ожидала серьезной такой драки с Сюйкаем, мое бедное тело где-то в полночь сказала мне «пока-пока», и наградила такой нестерпимой болью, что до раннего утра я просто лежала, кусая подушку. Часов 5 смогла заснуть, в 8 меня разбудили. Спасибо хоть не с первыми петухами. «О!» — растерянно отзывается Алине и прикусывает губу. «Ну и?» — подталкиваю ее к рассказу. «Первый генерал изволил запугивать меня. И поначалу это работало, но потом...» Протягивает Алине и замолкает. «Потом?» Терпеливо предлагаю не останавливаться. «Потом он почему-то решил свернуть на почву ему самому неведомую». Отводя взгляд и блуждая им по потолку, отвечает герцогиня. «Алине», предупреждаю ее. «Он сказал, что меня ждет печальная участь. Повторить ваш подвиг в трактире, если я буду продолжать визжать и кусаться», — послушно отвечает та. Смотрю на нее, моргаю. Затем хмыкаю, едва не подавившись чаем. «Полагаю, он очень удивился, когда понял, что ты ничуть не впечатлена», — протягиваю с улыбкой. «Я, конечно, слегка преувеличила уровень своего предвкушения, но первый генерал основательно потерялся от моей реакции. После этого все, что он говорил, уже не казалось страшным. Напротив, После книжки, где главный герой в прошлом был палачом с огромным опытом пыток, а героиня с энтузиазмом встречала все его предложения, рассказывает Элине, но я ее останавливаю. Так, ясно, понятно. Вытянув руку и взглядом попросив закончить делиться впечатлениями от книги, говорю громко и четко. В общем, ты дала понять Сюаньцзюню, что его запугивания тебе не страшны. Нет, я предложила ему пальнуть в меня молнией, чтобы мне раз и навсегда отбило эту нездоровую страсть к северянам, охотно поясняет Элине. Но первый генерал почему-то не рискнул и даже сказал, что с нами, женщинами с Востока, это вообще становится опасным развлечением. Хм. Сюаньцзюнь решил, что тут дело в месте рождения? Или он переживает, что я тайно обучила Алине всем основам, и теперь она так же, как я, способна удивить Север? Как бы узнать, почему у меня получилось создать молнию? И что было дальше? Возвращаясь к рассказу герцогини. Потом он попытался зацепиться за мои слова о страсти к его сородичам, но я его сразу осекла, сообщив, что он вообще не в моем вкусе, хоть и родился на севере, категорично заявляет Элине. Так и сказала. Пораженно смотрю на нее. Так и сказала, что он худой и хилый, а меня привлекают исключительно мускулистые северяне с широкими плечами и накачанной грудью. Таких, как Сюаньцзюнь, и на Востоке полно. Да таких везде полно. А истинных северян с их могучей силушкой... Глаза герцогини закатываются от блаженства, когда она представляет тех самых. Их только в столице империи Го и можно найти. Бедный Сюаньцзюнь. Какой удар по самолюбию. Как он теперь в зеркала-то смотреться будет? Ага, только и выдаю. То есть вчерашнее слушание кое-кого ничему не научило? Научило, восклицает Элине. Я прекрасно понимаю, что вчера происходило. И понимаю, почему они говорили все это про вас. И почему нас разделили, понимаю. Не понимаю только, почему мне с утра позволили навестить вас. Неожиданно сбивается она с выверенной линии. Но я верю, что те прекрасные северяне из книжек все еще где-то существуют. И они готовы прийти на помощь, просто не знают, кому и когда она требуется. Прекрасное создание с прекрасными мечтами. Протягиваю, облокотившись на стол и положив подбородок на ладонь. Может, ты и права. И они где-то существуют, я не спорю. Но мне еще не попадался ни один такой. Хоть я в столице уже не первый день нахожусь. Ну, разве что Байджу. Байджу? Тут же заинтересовавшись, переспрашивает Элине. Этот юноша не помогал мне, но и зла не делал. Он был вполне вежлив и даже иногда проявлял что-то вроде сочувствия, припоминаю я. Идеальный вариант. Мгновенно идеализирует его юная герцогиня. Просто неплохой вариант. Поправляю ее. Но я понятия не имею, что с ним сейчас. Ему не позволили пойти в горный поход по какой-то причине. Должно быть, они узрели следы симпатии к Востоку и заранее лишили вас верного союзника. Мгновенно включает фантазию Алине. Думаю, все было гораздо проще и банальней. Фыркаю я и отставляю кружку с чаем. Алине, что тебе сказал Сюаньцзюнь перед приходом сюда? Что я теперь буду вашей компаньонкой. Что это просьба какой-то мамаши, и что я теперь буду много времени проводить с вами, отзывается она. Ясно. Значит, и впрямь. Мачеха императора подсуетилась. Да благословят ее и Макоты Кинами. Хорошо, я очень рада, киваю. А теперь расскажи, что было до того, как мы встретились на слушании. Позвольте этому остаться при мне. Тут же, аккуратно убирая руки со стола и складывая их на коленях, просит Элине. В конце концов, у вас есть свои секреты. Пусть и у меня будет парочка моих. «Не хочешь говорить? Не говори», — мягко соглашаюсь я. «Не хочу». Также мягко отрезает герцогиня, затем пытается улыбнуться. «Днем я принесу ваши вещи, хоть и понятия не имею, зачем они вам вообще». «Тебе разрешили забрать мои вещи?» Я стараюсь сдержать ликование, но получается плохо. «Те старые тряпки, да», — так сказал первый генерал. «Кажется, с этой великой милостью вам тоже какая-то мамаша помогла», — нахмурив лоб, припоминает Элине. «В подоле одного из старых платьев спрятана пилюля. Она поможет мне во время побега. Не то чтобы я ими дорожила, но мне нравится думать, что наша собственность все еще нам принадлежит», — аккуратно отвечая, подбирая слова. «Тогда я принесу вам тот чемодан», — кивает Элине. «И вот еще что. Через 6 дней состоится съезд дипло...» Герцогиня замолкает, когда на ее губах появляется палец. Демонстративно смотрю на дверь, давая ей понять, что Сюаньцзунь может услышать. И пусть она в это не верит, но он действительно может. Об остальном поговорим позже. Я устала и хочу отдохнуть. Говорю ей и возвращаюсь к чаепитию. Через некоторое время отодвигаю пустую чашку и поднимаю взгляд на герцогиню. «Где тебя поселили?» «У меня хорошая комната», — тут же отвечает Элине. «И со мной хорошо обращаются. С недавних пор. Мне даже разрешили отправить письмо отцу. Уверена, они его вскроют и проверят содержание, но сам факт». «Ты видела Айрона?» Я чуть понижаю голос, надеясь, что это не привлечет внимание человека за дверью. «Один раз. Ваш брат был напуган. Его вели по коридору». «Время для приватных бесед закончилось». Первый генерал открывает дверь, даже не думая скрывать, что он подслушивал. «Сюаньцзунь, расскажи, пожалуйста, о вдовствующей императрице. Она моя благодетельница, а я почти ничего о ней не знаю». Мягко обращаюсь к черному генералу, и тот тут же начинает хмуриться. «Ну да, чтобы я, да к нему, да с пожалуйста. Я бы тоже удивилась подобной вежливости. Север? Нечего рассказывать. Жена покойного императора, мачеха его величества. Не глядя на меня, неохотно отзывается первый генерал. Кажется, статус наложницы императора позволяет мне тыкать генералом грозовой дюжины. По крайней мере, мне за это не сказали ни слова. А зовут ее? Предлагаю ему продолжить. Понятия не имею. Неожиданно хмурится Сюаньцзунь. Мамаша ее все зовут. С самого моего детства. Она не живет во дворце? Помогаю ему. Давно уже не живет. Отбивает мой ответ. Но у нее все еще есть власть. Не сдаюсь я. Вся власть сосредоточена в руках его величества, парирует первый генерал. Тем не менее, император прислушивается к ее советам. Значит, вдовствующая императрица имеет авторитет на севере. С воодушевлением восклицаю я, изумляя своим восторгом Элине. Да ничего он к ней не прислушивается. Так, покивает пару раз в 10 лет. И то лишь из-за того, что в свое время именно она... Сюаньцзунь осекается и злобно зыркает на меня. Я упоминала, что первый генерал — тот еще болтун. «Хорошо. Не хочешь говорить? Не надо». Дипломатично съезжаю с проложенной дороги. «Тогда подскажи, пожалуйста, как мне связаться с верховными монахами?» «С кем?» — удивленно переспрашивает Элине, а Сюаньцзунь прямо все силы прикладывает, чтобы не поднять брови. «Вы с ними никак не свяжетесь. Эти старики приходят тогда, когда посчитают нужным, и обитают где-то высоко в горах». «Вы не знаете, где они живут?» — уточняю изумленно. «Мы ни разу не натыкались на их обитель во время горных походов. Значит, она находится на самом краю севера. И туда нормальные люди просто так не ходят. Нормальные люди даже не доберутся до тех мест», — фыркает Сюаньзунь. «Итак, у кого-то еще есть сомнения в том, что вдова бывшего императора — непростая личность?» К ее словам вынужден прислушиваться сам Сюйкай, из-за того, что в свое время эта женщина оказала ему некую услугу. К тому же она может связаться с теми, кто приходит, когда захочет, и живет незнамо где. «Кстати, а кто такие верховные монахи?» Алине избавляет меня от необходимости задавать этот вопрос. «Маги-отшельники, способные слышать голос Макото. Живут в своей обители и всю жизнь посвящают изучению своих пределов». Демонстративно игнорируя герцогиню, лениво отвечает Сюаньзунь. «А ведь я слышала нечто подобное про последователей Кинами. Будто есть такой не то клан, не то что-то подобное, и эти маги также преданно служат Кинами, живя вдалеке от цивилизации. Кажется, дед рассказывал мне об этом, но очень давно, когда я была совсем крохой. Зачем вам понадобилось связываться с ними, ваше высочество?» — удивленно спрашивает Элине, посмотрев на меня. И вот тут наши с Сюаньзунем взгляды встречаются. Кажется, первый генерал понял нечто, что еще не дошло до меня, и уверен, что я это тоже поняла. Что ж, делаю вид, что так и есть. «Да так», — я растягиваю вежливую улыбку на губах, не отрывая глаз от черного генерала. «Даже не надейтесь, что они вдруг придут к вам», неожиданно превращаясь в прежнюю версию себя, протягивает тот. «Я и не надеюсь. Я уверена, что они придут». Решаю сыграть в его игру. А затем хорошенько так задумываюсь. А ведь и впрямь. Верховные монахи могут мне помочь. Я имею защиту их божества. Выходит, я особенная для них. На моем лице появляется очень довольное выражение, отчего Сюаньзунь кривится и резко отводит взгляд. «Кажется, я угадала. У меня есть связи на землях Севера. Просто эти связи не такие очевидные. Да и будет ли от них какая-то польза, неизвестно. Как неизвестно, когда представители этих связей придут ко мне на помощь. И тем не менее, факт их наличия крайне раздражает мигом притихшего северянина. Спасибо тебе, вдовствующая императрица. Спасибо огромное. Век не забуду твоей помощи». «Время для визитов закончилось», — резко бросает нам первый генерал и целеустремленно шагает к двери. «Я хочу написать письмо в Солнечный дворец. Передай мою просьбу его величеству», — сообщаю ему в спину. И вижу, как эта спина напрягается. «Постараюсь не забыть», — тужится от необходимости изображать вежливость Сюаньзунь. «Это ведь обязанность первого генерала — передавать сообщение от наложницы к императору». «Уколол все-таки, не удержался». «Ты сам это сказал», — растягиваю губы в не менее вежливой улыбке. «Это твоя обязанность — быть у нас двоих на посылках. Ну давай, ударь меня молнией». Прошу с нетерпением, заметив это желание в его глазах и позе. «Вы на Востоке совсем извращенки, да?» — искренне изумляется Сюаньзунь, уже во второй раз услышав подобную просьбу. «Мне понравилось это ощущение, когда твоя молния проходит по моему телу. Продолжаю разыгрывать представление, проводя руками по талии. И лицо черного генерала кривится. Не то от отвращения, не то от ужаса». «Не дождешься», — он отступает на шаг. «Никто больше не шарахнет по тебе молнией. Приказ императора». И первый генерал поспешно выходит из моих покоев, выводя за собой пораженную моим поведением герцогиню Доронскую. «Дитя. Какое же он еще дитя?» Права была вдовствующая императрица. Они росли с Сюйкаем и не ведали другой жизни. Их кругозор крайне ограничен. Нет, они определенно могут произвести впечатление на тех, кто их не знает. Но стоит копнуть глубже, и ты наткнешься на их слабости. Сюань-цзунь, Сюань-цзунь, ты только что сообщил мне, почему я смогла создать молнию. Я просто накопила заряд в своем теле из-за вечных стычек с тобой и тренировок с Байцзюнем. И теперь Сюйкай запретил всем генералам снабжать меня силой. Ведь его приказ явно не относится к категории «по моей женщине нельзя бить молнией». Он скорее относится к категории «не дайте ей возможности уничтожить еще одну ложу». Нужно понять, куда Байцунь не должен был меня вести. Шепчу, прекрасно помня о словах черного генерала, сказанных во время бала, когда на моей руке вдруг появились искры. У них здесь есть место, способное дать тот же эффект, что и несколько направленных в тело молний. И я должна его найти.